Глава 4. Утро, к сожалению, оказалось ничуть не мудренее вечера. Но я даже умудрилась выспаться, хотя боялась, что после таких приключений буду долго ворочаться. Но нет, вырубилась все-таки. Видимо, мое подсознание решило, что страдать и метаться на выспавшуюся голову гораздо продуктивнее, чем на сонную. Так что я зевнула, потянулась и раздвинула занавески на кровати, чтобы тотчас заорать. «Не смей!» Леон, который в этот момент активно доламывал магический купол, которым был защищен Даркин котел, аж подпрыгнул на месте, нервно обернулся и негодующе ощерил пасть бутон. «Тиана, испугала! Зачем так орать? Мне кажется, после тисканий с мужиком ты испортилась. Раньше орала разок в неделю, а сейчас вот уже два за неполноценные сутки». Я выбралась из постели и метнулась к рабочему столу нашего зельевара. Так, охранные метки наполовину сняты, и пузырь защиты, который в норме должен быть прозрачным, уже пошел радужными разводами. Только попробуй сюда протянуть листочки. Котел по ту сторону согласно булькнул. Я покосилась на Леона. Тот отвернул от меня бутон и вообще всей своей позой изобразил негодующую руну Зю. «Ты мелочная, совсем как твоя подружайка!» На меня покосились несуществующим глазом, словно проверяя, достаточно ли я прониклась негодованием питомца. А я достаточно. «Это я-то мелочная?» Я даже задохнулась от возмущения, не зная, как описать свои затраты на этот удачно-неудачный эксперимент. «До одной колбасы он ест больше, чем мы втроем!» «Ты!» Бутон величественно кивнул и вновь отвернулся. Не выдержав, я схватила Леона за стебель и, подтащив к себе негодующе пищащее растение, как нашкодившего кота, несколько раз ткнула его бутоном в ближайший стертый защитный знак. «Не смей ломать Даркину защиту!» «А-а-а! Да я же посмотреть!» Я отпустила растение и только грустно вздохнула, понимая, что все воспитательные меры бесполезны. Изначально Леон был просто мандрагорой. Леон Наретирус Тезериус, то есть хищный цветущий. И был он моим курсовым проектом на втором году обучения. Нужно было заставить растение не только расцвести, но и плодоносить. Так что я его удобряла, подпитывала чарами, и все вроде как шло хорошо. Но однажды Дарамира случайно плеснула в горшок немного косметического зелья для оживления кожи лица. Ну, чтобы ты всю ночь училась, а утром выглядела так, словно спала. И кто бы мог подумать, что этот безобидный состав вступит в реакцию с тем, чем я уже поливала кустик. Кстати, большой вопрос, с чем именно. Потому что удобрений было 5 видов, из них 3 экспериментальных. Оживился он, мама, не горюй. И начал питать странную, болезненную тягу к зельям. Первое время, пока Ленчик был туповат и еще не умел разговаривать, он просто сваливал все, что мог найти в Даркины котлы, а после залезал туда сам. После таких купаний у него и появились серебристые прожилки, уникальный рисунок на листьях и дар речи. Но вот страсть к продолжению экспериментов никуда не делась, и бороться с ней оказалось бессмысленно. А учитывая, что мой мандрагор изрядно поумнел, так вообще беда. Потому что нам с девочками пришлось изрядно поднатореть в защитных чарах. К счастью, хоть к столу Вилавы он не испытывал особого интереса, а то взорвал бы все к демонам. А добавление каких-нибудь ниточек, листиков, капелек в заготовке артефактов даже думать не хочется. Так что я отодвинула свое маленькое персональное бедствие, стерла защитные руны, и пузырь защиты растворился в воздухе, шлепнув по немедленно протянувшимся к котлу зеленым ладошкам в количестве доброго десятка, я начала восстанавливать плетение. «Дай хоть лыжноножку протянуть», — вкрадчиво попросил Ленчик, погладив меня листиком по запястью. «Попробовать». Лыжноножками он называл тонюсенькие жгутики, которые умел выпускать из веток. Вообще, словарный запас у мандрагора был настолько велик, что я давно подозревала, что он и читать научился. Правда, не попадался за книгой ни разу. «Нет, зельеман!» «Бука, бяка нехорошая! Мечта Тахони!» не остался в долгу Мандрагор. «В кого ж ты такой противный? И вообще, лучше бы не настроение портил, а утешил. Я и так тут не знаю, куда бежать и что делать». «К мужику вчерашнему», — ехидно подсказал Цветок. «Боюсь, мужик сам придет, и это плохо». Я принялась чертить новые защитные руны. «С каких это пор приход мужика не к добру?» «Чтоб ты понимал, в этом. С таких, что, кажется, он приворожен». «Это как?» Леон даже отступил от вожделенного котла и повернулся ко мне. «Ты же у нас вроде как не из этих». Под этими Мандрагор подразумевал жаждущих выйти замуж девиц. «Помнишь, чем мы с девочками вчера занимались?» «Помню», — кивнула мне ухмыляющаяся пасть. «Надрались розовой эльфийской гадости и пошли искать приключений на заднице. И, судя по твоему дергающемуся глазу и отсутствию девочек, нашли». Я покосилась на наш общий стол, который мы использовали для чаепитий, посиделок и настольных игр. Остатками былой роскоши там высилась бутылка из-под приконченной вчера медовухи, три тарелки с подсохшими остатками пирожных и несколько пустых блюдечек. На них вчера красовалась колбаса, сыр и фрукты. Все, что мы не доели, подмел Леон, кроме пирожных. Почему-то Мандрагор не уважал мучное и сладкое в любых его проявлениях. Отдельно высилась бутылка с корковой пробкой, в которой мерцал наполовину выпитый эльфийский эликсир. Дарамира вчера говорила, что он не просто с содержанием алкоголя, а очень редкий, вкусный и прекрасно успокаивает нервы. Хм, пожалуй, последнее свойство мне сейчас пригодится. Потому я отвлеклась от защитного купола, налила немного и опрокинула в себя. Эликсир действительно был вкусный, хоть и приторно-сладкий. На клубничный ликерчик похож. Эльфийское спиртное пронеслось по горлу и теплом рухнуло в живот. Сразу похорошело. «Ну вот», — обратилась я к единственному существу, которому могла рассказать о случившемся. Мандрагор, надо отдать должное, слушал, даже к котлу не пытался подойти. Наоборот, уселся на край стола, свесив ножки корни. «Не приключений вовсе, а гадать мы пошли. В общем, после того, как вышли в парк, Вилава выдала нам гадательные инструменты. Мне достался лук». «Дай угадаю, и ты им подстрелила свою судьбу?» — предположил Леон. «И наверняка в задницу. И теперь нам надо выплачивать ему много денег». «В такое место было бы неромантично. Нет, я попала куда положено — в грудь». «А это, конечно же, тахонь как романтично», — фыркнул Мандрагор. В общем, все бы ничего, но попала я в профессора Роукса. Того самого? Угу. И он что? Он теперь на мне жениться почему-то хочет. Пожаловалась я и со вздохом вернулась к Даркиному столу. «Видела я, как он тебя обжимал», — согласился Леон, поворачиваясь ко мне. «Но ведь стрела должна была указать на судьбу, а не заставить ее жениться». «Странно». «Не то слово», — пробормотала я, вновь колдуя над защитным плетением. «Значит, она сработала как приворот?» «Угу». Некоторое время мы молчали. Я ставила новые защитные метки, а Мандрагор прохаживался по столешнице, заложив за спину несколько веточек с ладошками. «Слушай, Тина!» — осенённо сказал он наконец. «Так тебе надо просто обратиться к преподавателям. В конце концов, поехавший крышечкой профессор — это их проблема». Словарный запас у Цветочка большой, а словечки-то за нами повторяет. Если бы я просто шла по дорожке, никого не трогала, а навстречу вдруг Алекс Роукс и давай-давай жениться, то я могла бы пойти к преподавателям. Но я-то попала в него стрелой из напитанного силой артефакта, который мне дала подруга, которая невесть откуда его взяла. И у нас очень плохо относятся к приворотам. «В Рентанском королевстве они законодательно не запрещены», — важно сообщил Мандрагор. «А ты подданная именно этого государства, так что пусть идут в пень». После этих его высказываний я окончательно уверилась, что мой питомец умеет читать. Иначе откуда такие познания? С другой стороны, мы с девчонками за 3 года о чем только не разговаривали. «Не запрещены», — — подтвердила я. «Зато общественно очень даже порицаются. Лёнчик, у меня через полгода окончание МУМИ. Я на хорошем счету и надеялась попасть на дипломную практику, а после и на работу в одну из эльфийских ботанических оранжерей. Моя репутация должна быть кристально чистой, а эльфы крайне отрицательно относятся к любым ментальным и эмпатическим принуждениям. У них привороты как раз-таки вне закона, чтоб ты знал». Пасть цветочка захлопнулась и задумчиво пожевала. «Получается, что внезапно влюбившийся в тебя профессор Роукс — это здоровенное такое пятно на имени, верно?» «Да». «Так, может, замуж и все? Замужество надежнее любого порошка отстирает репутацию». «Лёня, я зачем в МУМИ поступила?» «Зачем?» «Чтобы учиться». «Помнится, твоя мама считает иначе», — ехидно напомнил Мандрагор. «Иначе. И меня бы даже поступать не отпустили. Пришлось сказать родительнице, что это мой хитрый план по обретению любви всей жизни, которая будет учиться в МУМИ, а стало быть, станет отличным мужем. У нас престижный университет, аристократов полно». «И матушку не настораживает, что за почти 5 лет ты так и не нашла себе мужика?» «Настораживает, конечно», — хмыкнула я. «Но стоило несколько раз возрыдать ей в грудь о том, как я страдаю от отсутствия внимания, как она перестала напоминать мне о моей невостребованности». Я даже мечтательно улыбнулась, вспомнив те спектакли. К ним пришлось хорошо подготовиться. Выпросила у Дарки парочку зелий, специальные капли, и качественный слезоразлив был обеспечен. Настолько качественный, что я 2 дня слезы остановить не могла. То ли Дара что-то напутала в дозировке, то ли я закапала слишком много. Но плюсы в этом тоже были. Мама прониклась. Правда, папа, кажется, что-то заподозрил, но, к счастью, вмешиваться не стал. «Ладно, вернемся к нашим горшкам», — пошевелил листочками Мандрагор. «Вернее, к одному. К счастью, стрела у тебя была в единственном числе». «Лёня!» — осуждающе посмотрела я на кустик. «Ладно, ладно», — примирительно буркнул он. «Слушай, если артефакт сработал, как приворот, то может напоить твоего профессора отворотным, и дело с концом. Вроде как у Дарки не так давно был практический зачет как раз по отворотным. У нее точно что-то осталось, она же запасливая, как белка». «Отличная идея!» — обрадовалась я. «А потом надо отнести лук на осмотр. Так ли он прост? Только надо подумать, кому». «Зачем? Велава вернется, у нее и потребуешь». «Ее пока нет, а проблема уже есть. Будем выкручиваться сами». Удостоверившись в непробиваемости магического купола над драгоценным котлом подруги, я отправилась рыться в запасах Дарамиры. Под бдительным присмотром кустика, который, понятно, сразу 2 зайцев ловил, вроде как мне помогал, но я-то знала, что первая мысль у него — стащить что-нибудь интересное из запертого отделения Даркиного шкафа. Под замком она прятала от Леона готовые зелья и редкие, дорогие ингредиенты. «Боги, какое счастье, что Дара такая педантичная и аккуратная!» — с чувством сказала я, почти сразу отыскав ящичек с биркой для зачета по практике. А в нем также четко подписанные разноцветные флаконы. Так, устранение последствий, восстановление нервной системы. Ага, вот оно, собственно, отворотное зелье. И тут в мою голову пришла ужасная мысль. Ведь это стандартное зелье. От банальных приворотов сработает, а в моей ситуации ведь не пойми, какой вышел. Пробубнив свои сомнения вслух, я мгновенно получила совет от питомца. И неплохой совет, опасный только. «У Дарки в отдельной тетрадке другие варианты записаны. Погляди», — предложил Леон. «Какие варианты?» «Ну, помнишь, она хотела не обычное варить, а чего-то усиленное, а потом его в дипломное использовать?» «Не, повинилась я. Может, и было такое, но у меня тоже сессия шла, все посторонние разговоры мигом из головы вылетали». «Мало что бука, еще и беспамятная», — фыркнул Леон. В столе у нее, в среднем правом ящике, та тетрадка. Толстая такая, фиолетовая. Красивенький цвет. Почти как мой. И откуда ты все знаешь? Интересуюсь, скромно ответил Мандрагор. И память хорошая. Час спустя я вздохнула и села на кровати, где валялась, изучая добытые по точным указаниям цветочка записи Дарамиры. Покосилась на отложенную тетрадку и вздохнула еще тяжелее. В общем-то, я умею варить зелья и даже неплохо умею. Новый рецепт составить не могу, в реакциях не соображаю, но по готовому-то сделаю. Но проблема не в изготовлении. «О, закачаешься, какие ингредиенты!» С восхищением сказал Леон, едва не вплотную уткнув пасть в страничку. «Ленчик, ты что, умеешь читать?» Мандрагор повернулся ко мне и сложил пасть в подобие ехидной улыбки. «Учусь помаленьку. Я ж тебе не фиалка какая тупая». «Ох, не фиалка», — мрачно подтвердила я. «Тебе вот это подходит. Написано, возможно, применение при самых сложных приворотах. Должно сработать». «Должно. Но еще тут написано, что нужны определенные ингредиенты. Растение Нориа хорион. Оно двудомное, и нужен цветок женского растения и корень с мужского. Причем его надо не покупать, а добывать самостоятельно. И растет оно не абы где, а в драконьем королевстве, в западном лепестке провинции Зантери». «Ну да», — согласился Ленчик. «Магическая привязка происходит при извлечении из земли». Он опять склонился над раскрытой тетрадью и по слогам произнес: «Без защитных перчаток используя только мазь азеверум». «Наверное, надо сначала обычное Роуксу подлить», — печально сказала я. «Вдруг подействуют? Ну, вдруг?» «Слушай, Тина», — деловито сказала Мандрагор, — «вот смотрю я на тебя и думаю». «Ты вообще ужасно много думаешь», — машинально подколола я. «Ой, ну и пожалуйста», — немедленно обиделся Леон. «Хотел тебе посоветовать, а ты так себя ведешь, что не буду». «Ну, извини», — примирительно проговорила я и погладила его по цветочкам. «Просто нервы. Что ты хотела сказать?» «То, что с такой внешностью, как у тебя, достаточно сложно убеждать мужика в том, что ему тебя не надо?» Я задумчиво почесала нос.